Глава 9. Только вперед. Правда ли, что убийца Пушкина и убийца Лермонтова потом стрелялись на дуэли за суперкубок? Итак, похоже, я заразился от Симона его любимой фразой. Я не просто собрал вас здесь. Верген, ты идешь со мной или как? Ищи дураков, хмыкнул Верген. «Вот-вот начнется сезон дождей. Делать мне больше нечего, кроме как шарахаться по дорогам мокрым до нитки». Верген был прав, и это меня злило. У меня выбора нет, а вот он мог себе позволить отсидеться в городе. «Чем займешься?» – подавив раздражение, спросил я. «Я тут работку нашел. Надо сынка здешнего купца поднатаскать в искусстве меча». Белозубо оскалившись, поделился Верген, и мне стало жалко того парня. На себе испытал педагогические методы Вергена, хотя понятно, что меня-то он гонял бесплатно, с денежным заказчиком будет вести себя более сдержанно. Его отец дал мне полную свободу, сыночек загулялся, чем сильно разозлил родителя. Эти слова заставили меня резко пересмотреть свою позицию. «Да». Только и оставалось сказать. «Ты-то сам надолго?» – поинтересовался Верген. «Как карта ляжет. Сегодня пойду в гильдию, а там посмотрим. А ты что думаешь?» – обратился я к лопоухому телепату. Гоблин-альбинос, внимательно слушавший разговор, перевел взгляд на меня. Виски привычно закололо, но я уже привык, что так проявляется повышенное внимание мага разума. Он по привычке считывает чужие эмоции. «У меня нет особого выбора, господин Герих. Вы обещали позаботиться обо мне, так что я с вами», — тонким голосом произнес очевидная коротышка. «С выбором у него в самом деле не важнецки. Следовать за мной, либо сдаться на милость совету капитанов-захватчика». «Это уже неплохо», — подвел я итог беседы. «Печально, что Верген спрыгнул. Его помощь мне была бы совсем не лишней. Вдвоем мы бы легко справились с любым заданием ранга Е, а может даже и Д. Теперь придется выбирать более осмотрительно. Но совсем без напарника я не остаюсь. Лопоухий телепат тоже вынужден покинуть город. Осталось только придумать, как его вывести, не привлекая внимания». «Дальше укрываться в гавани не получится, а новое надежное укрытие быстро не найдешь. Случайная встреча с Громом заставила меня ускориться, и я рассчитывал найти новое укрытие, потренироваться и отточить навыки, но этим займусь уже в дороге». С самого утра в городе было необычайно оживленно. В сторону порта непрерывным потоком двигались телеги с товаром, сновали торговцы и двигались прочие разумные. Выглядело так, будто кто-то сунул палку в муравейник, заставив всех его обитателей засуетиться. Выяснилось, что из-за переизбытка товаров цены на многие из них серьезно упали, и покупатели спешили этим воспользоваться и запастись впрок. Нет, «Черную пятницу» в этом мире придумать не успели, но что-то подобное происходило здесь каждый год в конце лета. Вот-вот начнется сезон дождей, и торговые гости старались побыстрее покинуть гостеприимный Заар, чтобы не застрять тут на целый месяц. Море Мирак в это время года почти не судоходно. Пожалуй, единственные, кто не боялся бушующих ветров, так это военные корабли. Сделанные из ценного соцкого дерева, отливающие железом и пропитанные кровью, хищные суда несли в своих трюмах мощные кристаллы-накопители. Команды бравых моряков при поддержке армейских магов умудрялись провести судно через любую бурю, но даже эти ребята без нужды не спешили пускаться в плавание. В гильдию я пришел позже, чем планировал, и мэтр Вереска уже был на месте. Подходя к зданию, я опасался нарваться на кого-нибудь из той злополучной троицы, но идти мне было необходимо, поэтому риск оправдан. Я не могу позволить себе сбежать, это ни на шаг не приблизит меня к заветной цели. Двухстворчатая, украшенная костями дверь, плавно открылась, пропуская меня внутрь. Зубастая пасть морского дракона уже не внушала такого трепета, как раньше. Но я в который раз поразился мастерству таксидермиста, который искусно поработал над этим монстром. Казалось, что дракон в любой момент кинется в атаку, и жуткие клыки сомкнутся на шее гостя. В этот раз в зале сидели двое гильдейцев, но я на всякий случай надвинул треуголку на глаза и поправил шарф, прикрывающий нижнюю часть лица. Надевать наряд золотого рыцаря я сегодня не рискнул, уж очень он приметный. Я обнаружил мэтра Вереска на втором этаже у окна. Сегодня он был в парадной одежде. Новый дорогой кафтан алого цвета, белая рубашка с хитрой вышивкой и высокие красные сапоги. На поясе висела широкая длинная сабля в богато украшенных золотых ножнах. Может, праздник какой у человека? Стоило подняться на второй этаж, как распорядитель гильдии повернулся в мою сторону. Я приблизился, чуть склонил голову и поприветствовал его. «Пусть будет добрым ваш день!» «И твой, Герих!» — открыто улыбнулся он. «За заданием пришел!» «Да, мэтр», — просто ответил я. «Похвально, Арвене! Ты молодец! Не то что эти пропойцы!» Хмыкнул он, похоже, имея в виду гильдейцев, которые сидели внизу. «Присаживайся, сейчас принесу журнал». Я занял один из кабинетов, прикрытых толстыми портьерами. Вереско вернулся быстро и водрузил на стол толстую книгу. «Выбирай, но не больше десятка. С большим тебе все равно не управиться за месяц», сказал управляющий, присаживаясь на соседний стул. «Тут я бы поспорил, но спорить с Вереско не мой уровень. Перед начальством вид нужно иметь лихой и слегка придурковатый, так что улыбаемся и машем». Я принялся изучать список и очень обрадовался богатству выбора. Похоже, сезон дождей заставил всех, у кого есть голова на плечах, сидеть дома, пить горячее вино с травами и вспоминать былые подвиги. «Хорошо им, а вот мне нет. Я себе такого позволить не могу». Я некоторое время копался в бумагах, пока меня не отвлек вопрос Вереска. «Герих, ответь честно. Конечно, если это не столь серьезная тайна. У тебя есть враги в гильдии?» Мой мозг болезненно сжался. Мысли забегали в голове. «Вереска что-то знает?» «Вполне может быть, но если знает, то почему ничего не предпринимает? Или он с ними в сговоре? Стоит ли его опасаться? С ним-то мне точно не справиться». Хоть я и старался не подать виду, но понял, что все мысли были написаны у меня на лице, потому что Вереско молча кивнул, подумав о чем-то своем. «Успокойся», — сказал он, не поднимаясь со стула. «Мне чужие тайны не нужны, и ответ я получил. Нет, я ничего не знаю, просто этот твой маскарад наводит на определенные размышления. До тех пор, пока вы не нарушаете правила, это не мои проблемы. А спросил я потому, что ты быстро движешься вперед. Не удивлюсь, если уже через неделю буду вручать тебе железный амулет». «Кстати, нужно тебе какое-то прозвище придумать. Обычно его дают сами гильдейцы, но ты избегаешь их общества. Громких деяний за тобой нет, но тем не менее прозвище требуется. Может, Герихом внезапным мне тебя назвать?» — хмыкнул гильдеец. «Хвала всем богам! Да и демонам заодно. Хорошо, что Вереску не имеет общих дел с этой темной компанией. Хотя, возможно, они просто забыли упомянуть про такой малозначительный инцидент, как убийство какого-то медного. Окончательно подозрительность меня не покинула, но я слегка успокоился и, наконец-то, смог проглотить новую порцию воздуха. Схватку с золотым рангом мне никак не выиграть. Я даже не представляю границы его силы. По меркам гильдии магов он должен быть равен магистру или старшему магистру. Но тут мне сложно судить. По моим ощущениям, Вереско был слабее Тиариса, но слишком мало я о них знаю. Вереско точно боец. Обычно гильдейцы редко поднимаются выше железа, ну а маг, черт знает, на что он способен. Ну ладно, не о том думаю. Мне задали конкретный вопрос. Прозвище – это то, о чем я думал в последнюю очередь. Здесь это так же важно, как личное имя и фамилия. Правда, фамилия есть не у всех, у многих вместо нее просто место рождения. Прозвище, как и везде, давали за какие-то заслуги и отличительные особенности. А какие особенности есть у меня? За время работы в гильдии я выполнил контракты на зачистку канализации, разведку тракта, разобрался с проблемами в поселении Мирт. Обидно будет носить прозвище «Помойный» или «Деревня». Разведчик еще куда ни шло, хотя тоже так себе. Невнятно протянул я. Сказать мне было нечего, но поучаствовать в наречении хотелось. «Не загружай голову, я что-нибудь придумаю», — с легкой улыбкой ответил управляющий. Я снова углубился в книгу, в которую Вереско вносил заказы, поступающие в гильдию охотников. По сравнению с прошлым разом, выбор был просто огромен. Было много заданий D и даже несколько заданий, помеченных как D+. Единственное, все они находились на значительном удалении от крупных поселений. Герои они ведь такие. В обычное время заказы разлетались, как горячие пирожки, но сейчас мало кто хотел шарахаться по дорогам. Что ж, судьба сама дает мне шанс свалить подальше и не мельтешить перед глазами врагов. Воистину, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я отмечал в списке самые денежные и, как мне казалось, легкие задания. В итоге таких набралось десяток. Далее стал прикидывать примерную логистику будущего маршрута, чтобы не пришлось бегать туда-обратно, и понял, что управляющий был прав. Самоуверенность – это, конечно, хорошо, но опыт побеждает. Мне действительно не успеть пройти весь маршрут за месяц. Потребуется полтора, а то и два месяца, если учитывать погодные условия. Вот эти. Я повернул книгу к сидящему напротив управляющему и показал отмеченные задания. Он задумчиво изучил мой выбор. Вот от этих двух рекомендую отказаться. Далеко очень, да и специфика не твоя. Лучше возьми-ка дополнительно вот эти 5. Они все в одном феоде. Ты быстро их закроешь и сэкономишь почти 1,5 недели пути по раскисшим дорогам. А если закроешь, как в прошлый раз, с благодарственными письмами, то у тебя будет небольшой шанс сразу получить стальной амулет. Я слегка удивился вмешательству управляющего в мой выбор, и мои подозрения снова стали прорываться наружу. «Но это будет больше 10», — аккуратно попробовал возразить я. «Это не важно», — спокойно проговорил мэтр, игнорируя мое замечание. «Главное – результат». Определенный резон в его словах был, и стальной ранг очень манил, но что-то настораживало. Возможно, это просто паранойя, но я буквально кожей чувствовал скорый приход большого пушного зверя в мою жизнь. «Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да и глупо будет выглядеть в глазах управляющего, если сейчас не последую его мудрому совету». Выбранные задания я хотел переписать себе на бумагу, но Вереско остановил меня и просто вытащил нужные листы из книги. Мы попрощались. Не скажу, что я был рад списку заданий, ведь его выбрал не я. Быть может, опытный Вереско подсказал для меня наиболее оптимальный выбор, но мне уже везде мерещились засады, и чувство опасности предостерегало о грядущих бедах. Остаток дня до самой полуночи я провел на дальнем пляже, оттачивая свои навыки. Результат не заставил себя ждать. Все новые заклинания, кроме Баклера, получили следующий ранг. Это подобие щита по-прежнему мне не давалось. Ладно, на его персональную отработку я найду время позже. Сейчас я и так пытался откусить больше, чем мог. Развитие заклинаний, одновременно отработка комбинаций и, кроме прочего, работа над концентрацией, а ведь еще надо было развивать медитацию. Вполне возможно, мне удастся убедить гильдию магов, что медитация мне не особо-то нужна. Я постараюсь. Но если они упрутся, то тогда придется плотно засесть за ее развитие. Кроме того, эта практика чуть ли не единственный метод, который позволяет накопить силу для колдовства в нулевых мирах. И если я хочу, вернувшись домой, остаться магом, то потребуется ее освоить. В общем же, прогресс был. Я все реже попадал кнутом себе по лбу и все чаще по цели. Скорость плетения с учетом моего подхода вернулась к норме, но я хочу добиться большего. Думаю, еще неделя, может две постоянной работы, и мне удастся вырваться вперед. Концентрация пока не стремилась возрасти, хотя я уже мог почти свободно удерживать два потока огня, но это только до тех пор, пока стоял на месте. Стоило сделать шаг в любую сторону, как одно из плетений срывалось, и боль отката лупила по мозгам. Пока у меня даже не получалось создать два блуждающих огня, а ведь это почти вдвое увеличило бы мою боевую мощь на дальней дистанции. В своем воображении я уже представлял, как облако огненных искр накрывает моих врагов. На практике же все обстояло значительно хуже. Про медитацию я вообще промолчу. Говорят, отрицательного результата не бывает, но мне кажется, я уникален не только в плане своего таланта. Вполне возможно, что я единственный в мире бездарь в области медитации. Это печалило, но я не терял надежды справиться с проблемой. Сев на колени на прогретый за день песок, я старательно пытался дотянуться до одиноких искорок силы, мелкой россыпью рассеянных вокруг. Но хватало меня ненадолго. Кипящая внутри энергия не давала долго оставаться в одном положении. В голову постоянно лезли посторонние мысли. Послезавтра я планирую покинуть шумный Заар, но перед уходом я хотел задать одной девушке очень важный для нас обоих вопрос. Уже четвертый камушек стукнул в заветное окно в доме кузнеца, но свет так и не зажегся. Да что, черт побери, происходит? Неужели я опоздал, и Сиара уже покинула родительский дом? Наконец, в окошке первого этажа появилась девичья фигура со свечой в руке. Сердце предательски кольнуло, и я отправил в полет еще один камень. С легким шорохом ставни распахнулись, и девушка выглянула на улицу. Пусть мне всего 19, и, возможно, в голове гуляет ветер, а в заднице шило, но я постоянно вспоминал о Сиаре. Сейчас, когда я смотрел на нее, подсвеченную пламенем свечи, в легком домашнем халатике, хотелось забыть про все на свете. Пусть в душе я далеко не романтик, мой прагматичный ум не способен мыслить чувственными категориями, но похоже, что я ее люблю. Я стремительно шагнул в круг света, и девушка приглушенно вскрикнула. Она, не задумываясь, перемахнула через подоконник и через секунду повисла у меня на шее. Сейчас, находясь рядом, чувствуя ее горячее дыхание, ощущая в своих руках соблазнительное молодое тело любимой, я был готов на все. Мысли о далеком доме как-то незаметно отошли на второй план. В темноте наши губы встретились в первом робком поцелуе, а потом жадно впились друг в друга. Как же я скучал по ней! Сиара запрыгнула на меня, обхватив ногами поясницу. Наши жаркие и страстные, как степной пожар, объятия согревали нас в ночи. Мои руки гуляли по ее телу, и чуть хриплое дыхание возлюбленной было самой желанной наградой. Это было лучше, чем жар битвы. Я и так не особо сдержанный, но от близости Сиары у меня и вовсе сносит крышу. Моя женщина, и я ее никому не отдам. Этот соседский сынок умоется кровью, если попробует еще раз появиться на пороге ее дома. Пусть обычно в книгах у попаданцев целые гаремы, но у меня будет всего одна, но любимая. «Я люблю тебя», — прошептала она, обжигая мою шею своим горячим дыханием. «Я тебя никому не отдам», — сказал я, прижимая ее к себе еще крепче. «Но ты скоро снова уйдешь?» — спросила она с грустью. «Да, так нужно», — стараясь успокоить бешено бьющееся сердце, шепотом проговорил я. «Я буду тебя ждать», — прошептала она, обжигая мои губы поцелуем. «Я обязательно вернусь», — твердо пообещал я. Из темноты раздалось деликатное покашливание. Сиара моментально соскочила на землю, запахивая ночной халатик. Я зажег магический светильник. На углу дома, голый по пояс, стоял Авис. Причудливые татуировки с морской тематикой украшали могучие плечи и грудь почтенного кузнеца. В своей покрытой красной чешуей руке он сжимал тяжелый меч с массивной кованой гардой, во второй руке был тяжелый пистоль серьезного калибра. Как есть пират. «Молодежь, может, хватит шептаться и будить всех?» «Пусть будет доброй твоя ночь, уважаемый Авис, и прости, что нарушил ее покой». Максимально уважительно поприветствовал я кузнеца, делая полшага навстречу. «Это я потревожил ночной сон хозяев дома, и мне нести за это ответственность. Пусть отцовский гнев падет на меня». «Куда уж там», — прокряхтел пожилой кузнец. «С вами, пожалуй, поспишь». Лицо Сиары тут же зарделось, и она спряталась за моей спиной. «Эх-эх-эх, что же с вами делать?» Задумчиво протянул Авис, постукивая плоской стороной клинка по бедру. «Накрывай стол, дочка, а ты, лоботряс, иди за мной, разговор у нас будет». Домой я возвращался уже под утро. В голове было легко и приятно. Месяц, данный мне для принятия решения, уже подходил к концу, и сегодня я хотел спросить Сиару, готова ли она меня ждать и уйти со мной, когда мне удастся отыскать дорогу домой. Ведь я не расстался со своей мечтой о доме, и она ответила. Там, у открытого окна, ее жаркие поцелуи были красноречивее любых слов. Я уверен, что она дождется меня. Последовавший разговор с Ависом не пошатнул моей решимости. Старый кузнец, хотя и кряхтя, дал свое согласие на помолвку, однако выставил условия. Он потребовал 13 золотых монет в качестве выкупа. Сумма по местным традициям небольшая, и это скорее страховка битого жизнью и опытного человека от возможных невзгод. «Деньги всего лишь деньги. Они не сама цель, а инструмент для достижения цели. Эти деньги Авис не собирался тратить на себя. Они станут подспорьем для Сиары в случае, если со мной что-то случится». «Да, в этом мире, так же, как и на далекой земле, многое решают деньги. Только здесь люди более прямолинейны, и кузнец откровенно заявил, что я обормот». Быть может, для кого-то из местных стать учеником мастера-кузнеца и войти в его семью вверх мечтаний. Но после того, как я попробовал магию на вкус и стал больше в ней понимать, уже не хочу отказываться от этой силы. За один рейд в демонический мир я заработал столько, сколько кузнец за целый месяц. Да, моя работа связана с риском, но ведь я уже давно не тот слабак, каким был, когда случайно попал в этот мир. Испытания закалили мой характер и тело, помогли стать сильнее. Мне уже есть чем гордиться, а я лишь в начале длинного пути. С этими мыслями я шел домой. Завтра предстояло докупить необходимые в дороге вещи, и послезавтра я покину город. Впереди меня ждет дорога и новые схватки. «Герих!» Резкий свист и окрик заставили меня вспомнить, где я нахожусь, и собрать мысли в кучу. До гавани было рукой подать, всего одна улица. Троица разбойников вышла из темного переулка, поигрывая оружием. Борода держал в руках дешевый меч. У Сивова был простой самодельный кистень, а топтавшийся позади сапог прижимал к себе купленное еще мной длинное копье. «Вы серьезно?» «Меня чуть на смех не пробило». Трое придурков, ограбивших нас с Вергином, сами шли навстречу и несли дары. Я и раньше легко справился бы со всеми тремя, а сейчас они мне и вовсе не противники. Ладно, борода, полуорк и просто преступный элемент, и сивый, его главный прихлебатель с повадками уличной крысы. Но сапог-то куда полез? Я же помог ему бежать, а он снова вернулся в старую компанию». Безвольная кукла. Даже сплюнуть захотелось. «А ты как думал? Ты кое-что задолжал Лысому, и он попросил взыскать с тебя должок», — ответил за всех Борода. «Похоже, Лысый бандит не простил мне той небольшой шалости, и уязвленная гордость заставила его натравить на меня свою свору. Он ведь даже посмел отправить своих шестерок на территорию другой банды. Бакусу Рыжему их, что ли, сдать? Но становиться палачом не улыбалось. Руку там или ногу сломать еще куда ни шло, но вот остальное не ко мне». Троица начала смещаться влево, перекрывая дорогу к гавани, отчего мне стало еще смешнее. «Они что, реально думают, что я от них убегать буду?» «Ну что ж, хорошая драка сейчас будет даже полезна, и, надеюсь, у этих раздолбаев найдутся монеты в тощих кошельках. Необходимая мне для счастливой жизни сумма за сегодняшнюю ночь выросла вдвое». Я уже готов был кинуться в драку, и только выработанное внутреннее чутье на опасность заставило немного притормозить. Уличный фонарь осветил идущего чуть позади двоих бандитов сапога, его губы без остановки произносили одно слово. «Беги!» – беззвучно шептал сапог, и этим спас мне жизнь. В подворотне глухо щелкнул механизм пистоля, вспышка света на мгновение осветила проулок и грянул грохот выстрела. Пуля поймала меня, когда я уходил в сторону, она должна была пробить голову, но прошла по касательной, оторвав ухо. Из открытой раны ударило пламя и боль на секунду заставила меня замереть у самой земли. Следом за выстрелом из подворотни стали выскакивать бандиты. Я успел насчитать пятерых, когда они открыли по мне огонь. В этот раз меня взяли в оборот серьезно. Каждый боец банды был вооружен самострелом или, как их называли местные, хорьком. Это оружие было действительно слегка похоже на мелкого хищника. Оно напоминало короткий арбалет, но не имело спускового механизма. Стреляли из него, как из лука, только быстрее. Скорость достигалась за счет того, что в арбалетном ложе хранилось от 4 до 5-6 коротких стрел, которые сами вставали в боевое положение благодаря гравитации. Дальностью и силой хорек похвастаться не мог, но этого и не требовалось в скоротечных городских боях. 5 секунд и 5 легких стрел делают из твоего противника калеку. Подойди и добей. Ни один лук не даст подобную скорострельность, а ведь их можно еще ядом смазать. Если стража ловила с этими подделками, то сразу вешала на площади шутов напротив городской тюрьмы. Но простота изготовления и эффективность сделали хорьков незаменимыми спутниками ночных злодеев. Град стрел обрушился на меня. Прикрыв лицо, я рванул в сторону, но расстояние было слишком мало, чтобы эффективно уклоняться. Мою жизнь спасал доспех. Легкие стрелы были не в состоянии пробить плотную кожу. Большую часть снарядов на себя приняли наручи и треуголка. Но досталось и всему остальному. Прикрыт доспехом я далеко не везде. Отступая вправо, я повернулся к противникам левым боком, и тут же моя левая рука повисла плетью, пронзенная в двух местах. А в чуть ниже безрукавки, у самого таза, торчала еще одна стрела. Треуголка и вовсе свалилась с головы, так как в ее полях застряло никак не меньше десятка этих стрелок. Меткие гады. Серьезных попаданий не было, мне даже почти удалось сохранить подвижность, но состояние было, мягко говоря, не очень. Левое плечо дважды пробито насквозь, но это я смогу пережить. Значительно хуже ощущение от засевшей в боку по самое оперение стрелы. При каждом движении металлический наконечник скреб по кости с внутренней стороны тазовой кости, отзываясь мучительной болью. Но этого оказалось мало, бандиты разъярились основательно. С криками побросали бесполезные теперь самострелы и кинулись в рукопашную. У меня не было даже мгновения, чтобы остановить кровь, хлеставшую из раны на месте оторванного выстрелом уха. «Поток!» Пламя, ударившее из моей целой руки, отгородило меня от набегающих бандитов, но я не учел троицы разбойников, зашедших со стороны гавани. Кистень Сивова просвистел у самой головы. Уклоняясь, я был вынужден резко отпрыгнуть назад, отчего боль стала просто невыносимой и меня согнуло пополам. Я моментально потерял концентрацию и заклинание рассыпалось. Подлетевший справа борода уже опускал меч, целясь ровно в шею, и я не успевал даже упасть на землю. Спасло меня второе чудо за сегодняшний день. Из груди бандита у самого горла вынырнуло широкое копейное жало, а через секунду кровь выступила на его губах, и рука разжалась, роняя меч на землю. «Ах ты, мразь!» – заорал Сивый, замахиваясь на сапога кистенем. Копье сапога крепко засело в падающем теле бывшего главаря их небольшой банды. «Гори!» Наш крик слился в один, а затем Сивый противно заверещал. Пламя охватило его голову, прошлось по лицу, выжгло глаза и, наконец, проникло в горло. Мне удалось мобилизоваться, и я смог выпрямиться и через силу вскинул обе руки в сторону подступающих бандитов. «Поток!» – слово и жест. На секунду мне показалось, что плетение сорвется с травмированной конечности. Титаническим усилием воли я смог все же заставить стихию подчиниться. Столб огня ударил из моих рук, раздались крики боли. Поток концентрированного пламени осветил улицу и с ревом объял фигуры бандитов. Синергия заклинаний сработала отлично, моментально поджигая одежду, плавя кожу, заставляя их падать и корчиться от невыносимой боли. Такова сила огня. Пламя не только очищает, оно уничтожает любого, кто встал на его пути. Через 5 секунд все было кончено. 5 обугленных трупов еще слабо подрагивали в предсмертной агонии, но опасности больше не представляли. «Еще кто остался?» – зло спросил я у стоящего в отдалении сапога. «Нет», – односложно ответил Верзила. «Стрелок еще был, но он по договору стреляет и уходит». «Понятно, за ствол и шкуру свою трясется. Мне бы его только увидеть, я бы ему такой фейерверк устроил, любо-дорого посмотреть». Огнит, на котором работает местный огнестрел, крайне нестабилен. Одна искра, и стрелок взлетел бы на воздух. Чуть не грохнули твари. До пирсов тут буквально 150 метров по прямой. Скинули бы в воду. И конец мне. Кончилось воскрешение. Прошел, что называется, по лезвию бритвы. «Герих, господин», — промямлил подошедший сапог. «Тебя хоть как зовут?» — устало спросил я. «Сапог», – удивленно сказал разбойник, который, похоже, уже забыл имя, данное ему родителями при рождении. «Имя, скажи мне имя», – вольно процитировал я известный фильм. «Самат», – неуверенно проговорил разбойник. «Значит так, Самат, собери с них все ценное, а потом поможешь мне добраться до гостиницы. Считай, что ты нанят, твою зарплату обсудим позже». Трупами пусть занимается бригада мусорщиков, туда им и дорога. Я попробовал поднять треуголку, но боль так скрутила внутренности, что я чуть не упал. Подскочивший разбойник помог удержать равновесие и усадил на мостовую. Адреналиновый дурман стал потихоньку покидать мое тело. Одной рукой я открыл сумку, достал обезболивающее зелье и без остатка влил в рот. Умирать сегодня не входило в мои планы, так что срочно надо избавиться от тлеющих в теле древков стрел и горячего железа, пока они меня не добили. А там, глядишь, дотяну до утра, недолго осталось, и все само заживет. Я мельком взглянул на амулет, чтобы проверить свое состояние. Амулет показывал многочисленные внутренние повреждения, вся нижняя часть живота подсвечивалась красным. Хорошо, меня отделали, но была и приятная новость. Концентрация повысила свой ранг до 2-го. Я ведь чувствовал, что пушной зверек близко подкрался, но не смог догадаться, в каком обличье он явится. Похоже, кто-то там наверху очень меня не взлюбил, уже который по счету намек, что пора бы валить из города. А этому лысому я сегодняшнее нападение обязательно припомню. Да так, что ему даже в аду жарко будет.